Чезаре вынес из каюты, заряженной цветной пленкой, Никон, свое единственное сокровище. Инспектор передал корону Леа. Та, смущенно и неловко, надела ее на голову и выпрямилась во весь свой маленький рост. Чезаре сделал несколько снимков, остался недоволен освещением и вывел Леа на солнце. Леа повернула лицо на свет. Серые камни в черном металле загорелись нестерпимым блеском. Камера Чезаре едва слышно защелкала раз, другой, третий. Чезаре начал переставлять экспозицию, когда девушка пошатнулась. Леа поднесла руку к глазам, качнулась вперед и вдруг грохнулась, ударившись головой о поручень фальшборта. Черная корона соскочила с ее головы и в мгновение ока скрылась в набегающих волнах. Ко мне! Хватайте их обоих! Они разыграли комедию! Я арестую их! Опомнитесь вы, офицер! До сих пор вы представляли закон, и мы подчинялись вам. Разве вы не видите, что произошло несчастье? Придите в себя, стыдно! Ну хорошо, посмотрим, что с ней такое. С мисс Леомида вы имеете в виду? Ну да, да, конечно же. Может быть, обморок после глубокого погружения. Может быть, тепловой удар. Она стояла на солнце после холодной воды. Увидим. Лео, да вот. Лео. Слава богу. Чезаре. Да, это я. Леочка, милый. Что? Кто эти люди? Лео, не пугай меня. Зачем мы здесь? Со мной что-нибудь случилось? Нет. Дорогая, ничего не случилось, да. Что ты? Ты, главное, лежи спокойно. Да. Это у тебя после долгого погружения. Лео, помнишь, мы нашли корабли. Какие корабли? Ну как, какие, Лео? Да, помню. Амфоры у Кротония. Лео, ну, так успокойся. Тихо, да вы сами успокойтесь, Чезаре. Отнесем Лео в каюту. Дадим ей снотворного. Поспит и придет в себя. Не волнуйся, дорогая. Кто они? Зачем меня несут? Спокойно. Осторожно.